Глава 60. Алена. Волновалась я, конечно, знатно. Я бы даже сказала, переволновалась. Поэтому, когда Дариан предложил потанцевать, я вложила ладони в его руку с явным облегчением. Он притянул меня к себе, и это послужило сигналом музыкантам, сидевшим чуть поодаль. Музыка плеснула в зал, и вслед за нами закружились остальные пары. «Ну, они не прибили нас сразу. Значит, можно верить в то, что все хорошо?» — вырвалось у меня. Дариан рассмеялся. «Значит, можно. Не говорю, что все будет легко и просто». «Да уж, легко и просто точно не будет. Я была рада, что могу сейчас находиться в его объятиях. Одной такое проживать было бы гораздо сложнее, а даже одно ощущение сильной руки на талии и ладони под моей вселяло уверенность. Родовой артефакт — это то, что нельзя обмануть. Ни при каких обстоятельствах, Алена. Никак. Любому, кто несет угрозу императорскому роду, чаша несет смерть. Тому, кто недостоин его — императорской силы, силы нашего рода, артефакт как минимум обожжет руки. Поэтому если он тебя принял, значит, в глазах всех ты уже императрица». «А Лила?» — почему-то спросила я. «Что Лила?» «Ее она приняла? Чаша?» «Я никогда это не проверял». «Тогда зачем проверил со мной?» Мы танцевали в зале, полном демонов людей, но сейчас мне казалось, что кроме нас никого нет, и я ждала его ответа почему-то как никогда. Мне было очень важно то, что он скажет. Дариан посмотрел мне в глаза и ответил, не задумываясь. «Потому что уже тогда полюбил тебя. Потому что почувствовал, что ты та самая». Я, наверное, с самой первой нашей встречи чувствовал это, но не хотел принимать, не хотел повторить судьбу собственного отца. Считал, что любовь не для императоров. Он погладил мои пальцы. Но я ошибался. Ты не делаешь меня слабым. Наоборот, теперь я еще сильнее. И кровь рода, что отзывается на тебя в чаше, лучшее тому доказательство. Кровь, магия. В наших детях она будет еще сильнее. Почему-то при упоминании о детях я слегка покраснела. Хотя не мне краснеть, учитывая, что мы с Дарианом вытворяли все это время. «Хочешь от меня демонят?» — уточнила я, улыбаясь. «Таких маленьких с рожками». «Маленьких с рожками». Усмехается Дариан и тут же становится серьезным, ловит мой взгляд. «Если ты, конечно, этого хочешь. Если же пока нет, я подожду». «Посмотрим», — отвечаю я, — «на ваше демоническое поведение». Над нами рассыпаются искры магии, и их словно подхватывает шлейф музыки, разнося по залу. Это невероятно красиво. Само время будто замедляется. Эти эффекты для гостей. Я даже видела это оформление, но не представляла, что так волшебно будет вживую. Во мне сейчас столько любви, что ее хватит на мужа, на весь мир или миры и на 110 демонят. Но Дариану я точно не стану об этом говорить. По крайней мере, пока. Муж лишь сильнее притягивает меня к себе и шепчет, почти касаясь губами моего уха. «Я согласен убеждать тебя каждую ночь», — клянется он, — «или день, как пойдет. Я бы очень хотел, чтобы у нас были дети, счастливые и любимые. Но в первую очередь я хочу видеть счастливой мою императрицу». Танец заканчивается. Поэтому я не успеваю ответить. Взгляд цепляется за родителей Лиллы, и я понимаю, что для меня это по-прежнему очень остро. Я не могу смотреть на них и не думать о своих родителях. Даже представлять не хочу, что они почувствовали, когда им сообщили о той аварии. Дариан, я мягко касаюсь его локтя. Не знаю, какими они были родителями, но мы должны к ним подойти. Они потеряли дочь. Причем вот так остро. Дариан настоял на том, чтобы не сообщать им заранее, потому что считал их не совсем надежными. Он объяснил, что до Лиллы ему было дело постольку поскольку, и тогда я согласилась с его аргументами, но сейчас поняла, что это была ошибка. Какими бы равнодушными родители ни были, как бы ни преследовали свои интересы, потеря ребенка — это всегда большой удар, даже если до этого ты воспринимал свою дочь исключительно как выгодную партию для кого-то. Дариан подводит меня к родителям Лиллы, и вблизи еще более заметно, что им не все равно. Отец только за время, что я за ним наблюдаю, приговорил два бокала далеко не арафа, а у матери красные глаза. Она больше не плачет, но, кажется, только на это ушла вся ее выдержка. Потому что с диванчика, на котором она сидела, демонесса поднялась достаточно резко. «Вы знали и ничего нам не сказали?» На меня она даже не взглянула. Претензия относилась к Дариану. Последняя она и вовсе выплюнула. «Ваше Величество!» «Исключительно из соображений безопасности», — на удивление мягко ответил Дариан. «Я хорошо знала, каким жестким может быть мой муж. Но, кажется, сейчас он не собирался жестить». «Безопасности? Ее Величество!» На этот раз я удостоилась ее взгляда, которым во мне чуть дырку не проделали. «Государственной безопасности», — поправил Дариан. «Вы можете вернуть нашу Лиллу?» — хрипло поинтересовался папа, яростно сжимая бокал. «Не знаю, из чего тот был сделан, но явно из такого стекла, который даже демонам сложно одолеть». «К сожалению, нет. То, что произошло с Аленой, — случайность. Лиллу просто хотели убрать, потому что я выбрал ее своей супругой. Я прошу у вас прощения за то, что выбрал вашу дочь, и за то, что у меня не получилось ее защитить». «Будьте вы прокляты! Оба!» Глаза демонессы сверкнули такой ненавистью, что меня передернуло. Она подхватила мужа под локоть, и они затерялись в толпе раньше, чем я успела вздохнуть. «Мне жаль», — сказала я в пустоту. Вот только мои сожаления, к несчастью, не могли вернуть им дочь. Поэтому, наверное, не страшно, что они их не услышали. «Вы позволите украсть вашу жену на один танец?» — прервал мои мысли грез, то есть Дресс. «Нет, он, конечно, герой, но еще и самоубийца. Я даже опасливо покосилась на Дариана, ожидая чего-то из ряда вон». Муж рядом со мной весь напрягся. Видимо, демоническая суть других самцов рядом не терпела, не считая зверя, конечно. Но помимо того, что он демон, Дариан вспомнил, что он еще и император. Дипломатия и все такое. Поэтому сильно меня удивил, когда отступил в сторону. «Только если она захочет», — тихо прорычал он. «Вот уж действительно удивил. Маркиз, я безумно благодарна вам за вашу самоотверженность. К сожалению, раньше не представилось возможности сказать вам об этом», — ответила я и добавила. «Но я предпочту лишний танец со своим мужем». Подтверждение этого я взяла Дариана под локоть и грез, наверное, он у меня по жизни теперь будет грез, склонил голову. «Понимаю, Ваше Величество», — сдержанно произнес он и отступил. А я посмотрела на Дариана, Все, теперь не отвертишься. Будешь целый вечер танцевать только со мной», — произнесла весело. Довольный муж притянул меня к себе. «Сегодня я весь твой. Если бы можно было, утянул бы тебя к себе. В спальню». Его глаза лукаво сверкнули. «Где можно танцевать без свидетелей?» «Даже не сомневаюсь», — весело фыркнула я. Мы действительно танцевали, общались с гостями и снова танцевали. Несмотря на то, что почти весь мой вечер был посвящен мужу и беседам с аллийской аристократией, я успела заметить, как Натаниэль пригласил на танец Фиару. Она присутствовала как приглашенная журналистка. Ее я тоже собиралась лично поблагодарить в конце вечера. Она сделала для нас с Дарианом очень много. Когда бал подошел к концу, у меня отвалились ноги. Буквально, несмотря на то, что для меня обувь шили на заказ, и даже туфли на шпильке были максимально удобными, я все равно хотела их поскорее сбросить и чтобы супруг сделал мне массаж. Перед тем, как выполнить все свои обещания и приступить к созданию демонят. Но впереди у нас еще было общение с журналистами по поводу заговорщиков, поэтому я собрала попу в руки. Мы с Дарианом поднимались на сцену, когда внезапно погас свет. Так резко, а следом зал содрогнулся, и я увидела расползающееся кроваво-красным пространство. От грохота и шума заложило уши. Я в шоке наблюдала за тем, как рушится потолок, перекрывая выход. Наблюдала под щитом, которым меня прикрыл Дариан. Он полыхал, как огонь, и помимо рваных вспышек алым, был единственным источником света в зале. «Ты должна пойти с Натаниэлем и Дрезом», — прорычал муж, на ходу меняя собственную постась на демоническую и вырастая прямо на моих глазах. «Так действует портальный артефакт. Заговорщики открыли проход в другой мир. Возьми чашу, Алена, и уходи. Я найду тебя, когда закрою эту дыру». Он быстро обнял меня и практически впихнул сначала чашу мне в руки, а потом меня в руки телохранителя и маркиза. Понимая, что сейчас не время истерично орать, «Я останусь с тобой», и мешаться под ногами, прижимая к груди артефакт, я устремилась к запасному выходу, прикрываемая маркизом и Натаниэлем. Сердце колотилось как безумное. Я не могла вообще ни на чем сосредоточиться, сходя с ума от тревоги за мужа, от того, что творилось вокруг. Стоны, крики, шум. Когда сзади раздалось какое-то рычание, я обернулась и чуть не бросилась назад. Из прорыва выпрыгнула какая-то жуткая тварь, с которой Дариан схлестнулся магией. Меня удержал Натаниэль, скомандовав: «Быстрее! Чем быстрее вы будете в безопасности, тем скорее мы сможем помочь ему». Это меня подстегнуло, и я ускорилась. Натаниэль постоянно озирался. Я понимала, кого он пытается найти — Фиару. Мы вылетели за двери, устремились к лестнице. «Вернись за ней», — произнес Грёз. «Возможно, ей нужна помощь. Я тут справлюсь». Натаниэль сцепил зубы, мотнул головой. Я уже хотела приказать ему, чтобы он вернулся, но в этот момент в ладони маркиза ожил какой-то артефакт. Вырвавшийся из него луч ударил прямо Натаниэлю в грудь. Я успела только увидеть его изумленное лицо, когда Дрез обернулся ко мне, и меня оглушило магией. Воздух, звуки, окружающий мир словно сомкнулись надо мной, как толща воды. В этой воде я прижимала к себе чашу и падала, падала, падала.